Об Авве Кассиане. Авва Кассиан рассказывал: «Некогда пришли мы, я и святой Герман, в Египет к одному старцу. И когда он принял нас с любовью, мы спросили его: „Почему вы, принимая чужестранных братий, нарушаете правила поста, соблюдаемые у нас в Палестине?“ Старец отвечал: „Пост всегда со мною, а с вами не могу быть всегда. Пост, хотя полезен и необходим, однако ж он в нашей воле, а исполнение дел любви необходимо требуется законом Божиим. В лице вашем, принимая самого Христа, я должен служить вам со всем усердием, а упущение против правила поста могу вознаградить, когда отпущу вас. Ибо могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Когда отнимется у них жених, и тогда по праву будут поститься.“» От Марка 2, 19-20. Тот же Авва рассказывал: «Одному старцу служила святая девица. Люди говорили, они нечисты. Старец это слышал и, приближаясь к смерти, сказал отцам: „Когда я умру, посадите жезл мой на могиле моей. Если он прозябнет и принесет плод, то знайте, что я жил чисто с девицей. Если же не прозябнет, то знайте, что я грешил с нею“». Жезл был посажен, и на третий день прозяб и принес плод. Тогда все прославили Бога. Еще говорил он: «Пришли мы к другому старцу, и он предложил нам пищу. Мы были сыты, а он упрашивал нас еще поесть. И когда я сказал: „Не могу“, старец отвечал: „Шесть раз предлагал я трапезу приходящим братьям, и, угощая каждого, ел вместе с ним, но и теперь еще голоден. А ты однажды поел и так уж сыт, что не можешь есть более“». Авва Кассиан еще рассказывал: «Авва Иоанн, игумен Великой Киновии, пришел к Авве Паисию, который 40 лет провел в самой уединенной пустыне. Имея к нему великую любовь и по любви свободу говорить с ним, Иоанн спросил его: „Какой подвиг совершил ты в столько времени, в таком уединении, не тревожимый никем?“ Авва Паисий отвечал: „С тех пор, как я уединился, солнце никогда не видало меня за трапезой, а меня не видало во гневе“, — сказал Авва Иоанн. Когда сей Авва Иоанн был при смерти и отходил к Богу охотно и радостно, его окружили братья и просили вместо наследства оставить им какое-нибудь краткое и спасительное наставление, как им достигнуть совершенства во Христе. Авва, вздохнув, сказал: „Я никогда не творил своей воли, никого не учил тому, чего сам прежде не исполнил“. Авва Кассиан также рассказывал: «Один старец, живший в пустыне, молился Богу, чтобы даровал ему никогда не дремать во время духовной беседы и тотчас погружаться в сон, как скоро кто станет злословить или пустословить, дабы слух его не был отравлен таким ядом. Он также говорил, что дьявол благоприятствует пустословию и есть враг всякого духовного назидания, и указывал на следующий пример: „Когда я, — говорил он, — беседовал с некоторыми братьями о пользе душевной, на них нападал столь глубокий сон, что не могли двигать и веждами. Желая обнаружить действия врага, я заговорил о пустом предмете. Братья обрадовались, и сон их тотчас прошел. Тогда, вздохнув, сказал я: „Доколе мы рассуждали о небесном, у всех у вас очи отягощены были сном. А когда вышло из уст моих праздное слово, все вы охотно проснулись. Посему прошу вас, братья, примечайте действия злого духа, и, внимая себе, берегитесь дремоты, когда делаете или слушаете, что духовное“». Авва еще сказывал: Один сенатор, отказавшись от мира и раздав свое имение бедным, оставил некоторую часть для собственного употребления, ибо не хотел смирить себя до совершенного отречения и точного подчинения общежительному правилу. Святой Василий изрек ему такое слово: «Ты и сенатором перестал быть, и монахом не сделался». Еще рассказывал Авва Кассиан. Один монах удалился в пустыню и жил в пещере. Родные его по плоти дали знать, что отец его тяжко болен и скоро умрет, и говорили ему: «Приходи за наследством после отца». Монах отвечал им: «Я еще прежде его умер для мира, а мертвый не наследник живого».